Глава первая. Сент-Ривер — милый городок, окруженный горами. Рядом с ним протекает чистая и красивая речушка. Никаких заводов в пределах 100 километров нет, только на окраине расположились пары небольших ферм. Зато здесь есть огромный торговый центр, театр, парк с фонтанами, шикарные виллы, элитная школа и разнообразные бутики. Большая часть жителей живет в этом городе на широкую ногу. Единственная проблема здесь — чересчур наглые молодые наследники и их сумасшедшие родители, которые по малейшему поводу и без повода обращаются в полицию и к адвокатам. В целом, Сент-Ривер — город, в котором никогда ничего не происходит. Именно поэтому единственный следственный отдел чаще всего в рабочее время плюет в потолок или помогает другим отделам. Местные полицейские не имеют при себе даже никакого оружия при службе. Если что-то и происходит, то они всегда успевают дойти до небольшого склада при участке и заполнить все необходимые бумаги при получении. Пенелопа Стилсон попала в этот город сразу после окончания университета, поступить в который ей помогла одна из многих благотворительных организаций за ее отличную успеваемость. Денег у нее и ее семьи никогда не водилось, поэтому она сразу согласилась на такую спокойную и хорошо оплачиваемую работу в далеком от мегаполиса в городе. Она легко оставила пьющего отца и жизнь в полуразрушенном доме, отправившись на 2300 километров южнее столицы. С тех самых пор она ни разу не пожалела о своем решении. Сент-Ривер пришелся ей по душе. Хоть люди и были здесь иногда заносчивыми и высокомерными, но и добродушные явно перевешивали. Больше всего ее радовало то, что даже самая отвратительная улица здесь была в несколько раз ухоженнее и чище, чем та, на которой выросла Пенелопа. Сегодня, как и обычно, ожидался очередной спокойный и тихий день. Солнце едва успело проникнуть в студию с кремовыми обоями на втором этаже крохотного комплекса, когда в комнате раздался звук будильника. Пенелопа выключила его, потянулась и широко зевнула. Пора было начинать новую неделю. Наверное, не стоило вчера сидеть так долго в баре с Лорой. Однако уже ничего нельзя было изменить. Пенелопа кое-как встала и доползла до ванной. Чтобы привести себя в чувство, она умылась холодной водой. На автомате заплела косу из своих объемных каштановых волос, оделась в спортивную форму и вышла на пробежку, воткнув наушники в уши. Этот ритуал она проводила каждое утро, начиная с 14 лет, что означало в ее случае половину жизни. Птицы только начали чирикать, и, естественно, основная часть Сент-Ривера еще спала. Пенелопа вдохнула полной грудью свежий и немного прохладный воздух. Жаль, что к обеду он прогреется до 27 по Цельсию. Пенелопа все еще не могла смириться с наличием здесь столь жаркой весны. Легким движением руки она включила свою любимую песню и побежала. Улица Магнолий, на которой жила Пенелопа, была у самого подножия гор и, скорее всего, нарушала какую-то технику безопасности. Поэтому девушка была уверена, в случае обвала эту улицу точно завалит. Круто повернув на Брамелия-стрит, дорога пошла вниз. Там уже начали появляться первые отдельные дома, а не таунхаусы. Сверху также открывался потрясающий вид на город. Отсюда вдалеке было видно самую элитную улицу Росс, что располагалась в безопасной низине у реки. За 6 лет службы в этом городе Пенелопа была там всего один раз и даже не могла припомнить причины. Кажется, там было что-то связанное с газоном и собакой. Спустившись вниз по улице, Пенелопа заметила, что в самоназванном торговом центре города уже открылась ее любимая кофейня. Ею управляла милая женщина по имени Маргарет. Она уже почти решилась забежать за своим любимым Мока, но вспомнила, что оставила деньги дома. Конечно, Маргарет напоила бы ее в долг, но пользоваться добротой женщины не хотелось. Пробежав мимо кофейни, Пенелопа немного замешкалась, размышляя, пойти сегодня по длинному пути или по короткому. Погода была слишком хорошей, чтобы сейчас возвращаться домой, тем более, что до начала смены было еще 3 часа. Решившись, она побежала в небольшой парк с фонтанами, скульптурами и лавочками. В искусственном пруду плавало несколько лебедей. Раньше Пенелопа иногда приходила покормить их, но так делала не она одна. Поэтому вскоре появилась табличка о том, что птицы сытые и скоро из-за сердобольных граждан не смогут летать. За парком расположился сверкающий на солнце четырехэтажный торговый центр, в котором все было непозволительно дорого. Пенелопа заходила туда только тогда, когда ее приглашали в тир или на каток, которые располагались на подземном уровне выше парковки. Свернув с улицы Георгин, где и был парк, на улицу Лилий, Пенелопа окинула взглядом школу с таким высоким забором, что ее было не видно, и вновь по привычке залюбовалась аккуратным зданием с круглой крышей, в котором располагались кинотеатр, сцена и небольшая обсерватория с телескопами. Звезды начали увлекать ее еще в далеком детстве. Тогда она часто оказывалась ночью на улице, сбегая из дома, чтобы не слушать ругань матери с отцом. Хорошо все-таки, что они развелись. Жаль только, что Дженнифер Стилсон оказалась не способной нести ответственность за свою дочь, иначе суд точно не оставил бы ее с отцом. Пенелопа помотала головой, выбрасывая ненужные воспоминания. Сейчас все было совершенно по-другому. Кому попало, не дают руководить единственным следственным отделом города. Ну и пусть там всего 4 человека, включая ее, и то, что никто больше на эту должность и не хотел. Это все равно достижение для девушки младше 30 лет. Она ради этого пахала, как проклятая. Даже на личную жизнь времени толком не хватало. Улица Лилий закончилась, и Пенелопа повернула на бульвар Ирисов, где пока безмолвно стояли полицейский участок и суд. Напротив них, на проспекте Ландыша, вырисовывались очертания адвокатской конторы. Все рядом, для удобства жителей. Чуть дальше, между проспектом и бульваром, расположилась больница с самым современным оборудованием. Затем снова начинались дома, и бульвар сворачивал обратно на улицу Магнолий. Когда Пенелопа вернулась в свою студию, плейлист успел закончиться, а сама она была наполнена бодростью и энтузиазмом. Еще больше ее радовало то, что она не столкнулась с соседом напротив, которого терпеть не могла, но о нем даже думать в такое прекрасное утро не хотелось. Она приняла легкий душ, переоделась в футболку и джинсы и налила себе чашку кофе, когда заметила, что ее мобильный телефон вибрирует на столе. «Да, Лора?» — сказала Пенелопа, взяв трубку и сделав глоток кофе. «Где тебя черти носят?» — зло воскликнула Лора Миллис. Эта девушка была не только единственной подругой Пенелопы, но и работала в том же отделе, что и она, отвечая на все звонки и почту. «Что-то случилось?» — серьезно спросила Пенелопа, думая про ее очередного парня. Лора имела дурную привычку встречаться со всеми, кто предложит. Чаще всего это все заканчивалось плохо. «Да, у нас убийство на улице Росс», — максимально угрюмо произнесла Лора. Если бы не ее тон, то Пенелопа точно переспросила бы. Вдруг она шутит? Однако Лора не могла шутить подобными вещами. «Буду через 5 минут», — резко ответила ей Пенелопа и скинула номер. Она засунула телефон в карман джинс, вылила остатки кофе в раковину и схватила ключи от своего повидавшего вида черного Логана. «Сент-Ривер — город, в котором никогда ничего не происходит. Верно же?»